Глава 37. Просыпаюсь медленно. Первым делом прислушиваюсь к себе. Отсутствие неприятных ощущений радует, и я собираюсь уже открыть глаза, как понимаю, что лежу не на подушке. Мерный стук сердца, дыхание, приподнимающее мою голову. Все свидетельствует о том, что я лежу на чьей-то груди. Теплой, широкой груди. На ком именно я так сладко спала, догадываюсь сразу. Кроме Кейнера, никто не посмел бы залезть в мою кровать и так собственнически меня обнять. Аккуратно приподнимаюсь и смотрю на безмятежное лицо спящего мужчины. Лицо Кейнера расслаблено и выглядит уставшим. Длинные черные ресницы откидывают тень на скулы, а подбородок покрыт отросшей щетиной. Раньше у меня не было возможности рассмотреть его в такой близости, поэтому пользуюсь моментом. Сейчас глава стражей растрепан, черты лица расслаблены, и от этого он кажется милым и беззащитным. Совсем не похожим на себя обычного. Поддавшись искушению, почти невесомо провожу пальчиками по заострившейся скуле. Спускаюсь ниже и касаюсь колючего подбородка. И в этот момент рука, обвивающая мою талию, сжимается. Испуганно отдергиваю пальцы и замираю. Почти не дышу. Пару секунд, не шевелясь, жду, проснется ли Кейнер. Убедившись, что он продолжает спать, облегченно выдыхаю. Я не готова к тому, чтобы он застал меня в момент, когда я так бессовестно и с явным интересом его изучаю. Еще спустя несколько секунд предпринимаю осторожную попытку выбраться из объятий мужа. Первым делом убираю с его живота свою непонятно как оказавшуюся там ногу. Затем, аккуратно, следя за лицом Кейнера, пытаюсь приподнять его руку, чтобы откатиться в сторону. Будить мужа не хочется. Ему необходим отдых, а мне необходимо проведать Алму и поговорить с сестрой, узнать новости про расследование. Но в первую очередь мне нужно в уборную. С того момента, как я потеряла сознание, я не вставала с кровати. В этот раз силы возвращались медленнее, и меня одолевала сонливость. У меня почти получается освободиться, когда глаза Кейнера распахиваются и встречаются с моими. «Привет», — хрипло здоровается он. «Привет», — так же тихо отвечаю я, продолжаю удерживать его руку на весу. Мужская рука тяжелая, но сейчас я этого почти не замечаю. «Куда сбегаешь?» — чуть изогнув бровь, спрашивает муж. И, освободив из плена свою руку, вновь возвращает на мою талию. «По делам», — смущенная близостью, отвечаю я. Мое сердце пойманной птичкой бьется в груди, а к щекам приливает жар. Мы слишком близко, очень близко. Я воспринимаю все остро, ярко и пугаюсь того, что мне это нравится. Умом понимаю, что мы с Кейном женаты, и смущаться глупо, ведь нам предстоит консумация брака. Но ничего не могу с собой поделать. «По каким?» «Алму проведать хочу, поговорить с Ланой». «Твоя няня в порядке. Я вчера вечером навещал ее». «Нашли тех, кто покушался на нее?» Мгновенно напрягшись, спрашиваю я. «Этим занимается Фредерик. Уверен, у него уже есть подозреваемые в покушении на тебя». «На меня? При чем тут я? Отравили ведь Алму?» Теряюсь. Не понимаю, с чего он решил, что хотели убить именно меня. «Яд был добавлен в графин с водой. Мы с Фредом считаем, что целью была ты». Видя мое сомнение, муж продолжает. «Сама подумай, зачем кому-то травить твою няню? Она только прибыла во дворец, ее никто не знает, и обзавестись врагами она не успела. Другое дело ты. Ты жена герцога, а у меня врагов хватает. К тому же это твои покои, и подсыпая яд в воду, преступники рассчитывали, что отравят именно тебя. От слов Кейнера по спине бегут мурашки страха. Кто-то хочет меня убить. За что? За то, что я вышла за Кейнера? По мне, так себе причина. Неубедительная, хотя и жизнеспособная. В моем мире и за меньшее убивали. И в этом, думаю, так же. Задумавшись, не сразу замечаю, как Кейнер нежно проводит ладонью по моей щеке. «Я рад, что ты не пострадала, Ариэлла. Обещаю, мы найдем тех, кто виновен в отравлении твоей няни. Они понесут соответствующее наказание. Но сейчас я хочу поговорить о другом». «О чем?» Как зачарованная смотрю в глаза мужа и наслаждаюсь теплом его руки, продолжающей гладить мое лицо. «О нас. Мы так толком и не поговорили о том, что случилось на балу. Я хочу еще раз извиниться перед тобой. То, что Салара...» «Не надо». Коснувшись кончиками пальцев губ Кейнера, останавливаю его. «Я больше не злюсь на мужа и не хочу снова поднимать тему с его бывшей любовницей. Это все в прошлом. Не хочу об этом говорить. Это уже не важно». «А что важно?» Губы мужа шевелятся под моими пальцами. «Мы важны. Наше совместное будущее». Пальцы начинают покалывать от дыхания и тепла губ. И я убираю руку. Кладу ее на грудь Кейнера, так как другого варианта нет. Муж не планирует выпускать меня из объятий. Благо мы с Кейном одеты, иначе я бы от смущения не знала, куда глаза девать. Я взрослая девушка, родившаяся в мире, где давно царствуют свободные нравы. Мне доводилось видеть полуобнаженных мужчин в телевизоре, на пляже, в бассейне. Но раньше я никогда не чувствовала такого сильного смущения, как рядом с Кейнером. Сейчас я была облачена в закрытую длинную сорочку. Вчера я чувствовала дикую слабость и плохо помню, кто меня переодевал. Кажется, это была Лана, а муж спал поверх одеяла в футболке и домашних штанах. «Каким ты его видишь?» — спрашивает Кейнер, вглядываясь в мои глаза. «Счастливым. Я хочу, чтобы мы были счастливы». Почти не задумываясь, отвечаю я. «Ведь каждый человек хочет быть счастливым, да?» «Будем. Обещаю. Я сделаю все, чтобы ты была со мной счастлива», — обещает Кейн и, обхватив мою голову, подается вперед и целует. Когда наши губы соприкасаются, я замираю в нерешительности. И первые секунды я безучастна. Позволяю Кейнеру целовать себя, но не целую в ответ. Но так продолжается недолго. Та нежность, страсть, с которой муж ко мне прикасается, целует, сносит все барьеры, вытесняет любые мысли. Остается только желание. Дикое, сводящее с ума желание ответить на поцелуй, прикоснуться к мужчине, что давно завладел моими мыслями. И я не сдерживаю себя. Отвечаю. Всего одно мгновение, и вот уже Кейн нависает надо мной. Он на долю секунды отрывается от моих губ и снова припадает к ним. Целует глубже. Жадно, страстно, одурманивающе приятно. Я чувствую, как его пальцы сжимают мое бедро. Чуть болезненно, но это совсем не мешает моему наслаждению. Наоборот, сильнее волнует, побуждает прижаться к мужчине еще теснее. Даже сквозь плотную ткань сорочки я ощущаю жар его тела и горю сама. Моя кожа пылает, становится чувствительной. В какой-то момент Кейн не сдерживается и больно прикусывает мою нижнюю губу. И, услышав мой болезненный стон, тут же отстраняется. «Прости, я увлекся. Позволь посмотреть». Сожалея о том, что причинил мне боль, с раскаянием произносит муж и осторожно прикасается большим пальцем к пострадавшей губе. «Сильно болит?» «Почти не болит», — хрипло отвечаю. Скоро совсем заживет. Не переживай. Я чувствую, как мой целительский дар заживляет место укуса. Еще несколько секунд, и ранка исчезнет. Я слишком сильно хочу тебя. Сейчас, когда ты рядом в моих объятиях, я теряю голову и контроль. Желание обладать тобой столь сильно, что мне не по себе. Но я обещаю, что больше не буду кусаться. Чуть улыбнувшись, говорит Кейнер, все так же нависая надо мной. На мне быстро все заживает, так что иногда можешь и кусаться. Не сильно. Я разрешаю. Довольно игриво отвечаю, чем удивляю его и саму себя. «Ариэлла Белфред, вы снова удивляете меня», со смешинками в глазах бархатным голосом произносит Кейнер и, наклонившись, легко целует мою нижнюю губу, а затем хрипло добавляет. «Мне очень повезло, что магия выбрала тебя мне в жены. Думаешь? Уверен, ты удивительная девушка, Ариэлла. Храбрая, добрая, открытая, красивая и безумно желанная». Говоря все это, Кейнер продолжает водить большим пальцем по моим губам и подбородку. Его глаза неотрывно смотрят в мои, и я вижу, что он искренен. Я действительно ему нравлюсь, причем сильно. От осознания этого я не сдерживаю улыбку. Я тоже рада, что моим мужем стал ты. Раньше я мало думала о браке и мало представляла, каким должен быть мой муж. Но сейчас понимаю, что именно такого мужчину, как Кейнер Нирана, я хочу видеть рядом с собой. «Правда?» «Правда», — подтверждаю и сама тянусь за новым сладким поцелуем. Прежде чем мы снова увлекаемся и заходим дальше, чем следует, в дверь спальни дважды стучат.